Удар только оглушил меня. Когда я пришел в себя, все было кончено. Мы все трое оказались в руках врага. Мастер Рэндальф, Желтый Джек счастлив приветствовать вас. Желтый Джек? В военном уборе Ациолы? Где моя сестра, негодяй? Не нужно быть таким грубым, Желтым Джеком. Лучше послушайте напоследок, что он вам скажет. Да наберитесь терпения, потому что ваша смерть будет очень неприятной. Эй, ребята, наберите побольше хвороста и свалите по хорошей вязанке вон тем трем деревьям. Угу. Масса Джордж, неужели они решили сжечь нас заживо? Послушай-ка, любезный, а ты не окажешься в убытке. Ты бы мог получить за нас неплохой выкуп. Не-не, нельзя. Желтый Джек работает честно. За ваши головы уже заплачено и неплохо. А за то, что я вас сейчас поджарю, я надеюсь получить отдельно. Желтый Джек не прогадает. Что с моей сестрой? Она здесь неподалеку, Масса Рэндольф, она неподалеку. Может быть, вы желаете, Масса Рэндольф, чтобы она полюбовалась, как мои ребята станут вас поджаривать? Негодяй. А как угодно, как угодно. А все-таки согласитесь, Масса Рингольд – это голова. Желтый Джек и сам парень не промах, но до такого бы никогда не додумался. Дюжина отчаянных ребят, Желтый Джек, 3 страусовых пера и вся Флорида наша добыча. Ох, не завидую я вашему дружку Ациоле. Все наши грешки висят на нем. Мерзавец. Благодарю, Масса Рэндольф, благодарю. Простите, сэр, что задержал вас своей болтовней. Эй, ребята, все готово? Да, мулатов никого. Давайте. Прощайте, друзья. Прощай, Джордж. Скажу тебе напоследок, мальчик мой. Да, теперь можно. Я ведь... Я люблю твою сестру. Черт возьми. Она ведь об этом никогда не узнает. Стойте! Стойте! А Джева? Чтобы искорки не осталось. Трусы испугались сумасшедшей бабы. А ну, разжечь костры снова и живо. Назад. Все назад. Вы видите, король змей гневается. Король змей смотрит на вас и запоминает каждого, каждого. Смотри на них, Читамико, смотри. Это не семинолы, это не индейцы. Они продали доброе имя своего народа за пригоршню золота и глоток огненной воды. Да тащите же ее от пленников, черт вас возьми! Только подойдите! Только посмейте сделать хоть шаг. Читамико созовет сюда гремучих змей со всей Флориды. Никто из вас не уйдет живым. Скажи им, Читамико, правду ли я говорю? Она колдунья. Смотрите, змея что-то шепчет. Колдовство! Куда вы? Трусы. Трусы, я сейчас пристрелю эту ведьму и дело с концом. Куда вы? Куда вы остановитесь? Отколовно! Семинолы! Сюда! Куда же ты бежишь, желтый Джек? Куда? Ты же собирался пристрелить меня? Забыл? Мне показалось, что я уже умер, масса Джордж. Оказывается, нет. Джордж, друг мой, ну раз уж нам не суждено быть изжаренными, прошу, забудь о том, что я здесь болтал. Ацеула, друг, брат, как я мог, как я посмел подумать, я же не могу теперь поднять на него глаза. Отвяжите пленников, отвяжите пленников. Осторожнее. Да, я чуть было не опоздал. Вы не ранены, Рэндальф? Нет, нет. Второй раз вы спасаете мне жизнь. Ну, полно, полно. Мы ведь друзья. Я был далеко, но когда узнал о том, что случилось, я мчался, как ветер. Ацеула, друг, брат. А где Виргиния? Она в безопасности. Отойдемте в сторону. Нам есть что сказать друг другу. Значит так. Маюми с вашей сестрой. Она скажет Виргинии, что вам больше ничего не грозит, что вы сами придете к ней. Немного позже. Сейчас вы увидите последнее действие недостойного фарса, который подготовил наш общий приятель Рингольд. Да, этот запутанный фарс был бы смешон, если бы в жертву ему не были бы принесены человеческие жизни. Аренс Рингольд выбрал надежный способ добыть себе жену. Спасти ее из рук кровожадных индейцев. Ацеула, друг мой, я теряюсь в догадках. Терпение. Небольшая группа всадников выехала из лесу и стремительным галопом неслась к поляне. Пришпорив коней, они мчались прямо к нам. Это были белые, что меня крайне удивило. Но еще больше удивило то, что я их знал. По крайней мере, мне были знакомы их лица. Эти люди самые отъявленные негодяи из нашего поселка. Но их предводителя я узнал сразу. Это был Аренс Рингольд. Второй из моих заклятых врагов. Первым был правительственно уполномоченный генерал Томпсон. Я, кажется, понял. Рингольд явился сюда спасать Виргинию. Да, да. Ваш дом сожжен, ваша матушка убита. Вы тоже должны были пасть жертвой дикарей. На кого же опереться беззащитной девушке? Только на своего благородного спасителя. Он получил по заслугам. Но остался третий. Тот, кто совершал преступление в моем обличье. Думаю, что и за ним дело не станет. Иди, иди, проклятый. Помни, голова Читомико лежит на твоем плече. Пощады, пощады. У желтого Джека есть золото. Много золота, много. И только желтый Джек знает, где оно спрятано. Пощады, великий вождь, пощады. Пощады тебе не будет. Ну вот и все. Теперь, когда с врагами покончено, можно без помех поговорить с друзьями. Знаете, чего бы я больше всего хотел сейчас, Рэндальф? Очутиться на нашем острове вечером, чтобы все было как тогда. Да. Но время не повернешь вспять. Не повернешь. Ацеула, я не буду благодарить вас за то, что вы сделали для меня и для брата. За это не благодарят, но я хотела. Я хочу сказать, не уезжайте. Мисс Рэндальф, я уезжаю далеко-далеко. И навсегда? Навсегда. Так надо. Я хотел бы еще поговорить с вашим братом. Вы прогоняете меня? Не надо длить прощание, белая голубка. Джордж, ступай, тебя зовет Ацеола. Иду. Виргиния. Виргиния, всего два слова. Если вам когда-нибудь понадобится верное сердце и крепкая рука, которые защитят вас от жестокости этого мира. Вспомните, что на свете есть Джон Галлахер. по прозвищу Забияка. Благодарю вас, Рэндальф. Теперь я спокоен за судьбу своей сестры. Желаю вам и ей счастья. Я тоже надеюсь на счастье с Маюми. Ацула, снова тот же вопрос. Где нам с вами суждено встретиться снова? Неужели на поле битвы? Нет, битвы больше не будет. Я надеялся, что в ваших правителях проснется благоразумие. Что они не захотят крови и оставят семинолов в покое. Но я ошибся. О, как я ошибся! Ради того, чтобы отнять наши земли, они не щадят своих солдат. Они гонят все новые и новые воинские части на Флориду. А семинолов становится все меньше. Вот сейчас, когда я говорю с вами, племя уже в пути. Переселение! Все-таки переселение! Да, Рэндальф, у нас нет другого выхода. Многие, очень многие погибнут в дороге, многие не вынесут непривычного климата, но народ семинолов не исчезнет. И великий гнев будет зреть в его душе. Великий гнев. А вы, Ацула? Я разделю судьбу моего народа. Но все же народ семинолов не исчезнет. Помните, Рэндальф, он уносит в своем сердце великий гнев. Пересох мой рот, ноги стерты в кровь, тяжело через чащи лесные шагать. Мы идем за тобой, за нашим вождем. О, мой старший брат, мой суровый брат, мой брат. Не боюсь я в битве жестокой пасть. Людям племени злого хочу отомстить. А боюсь не дойти, умереть в пути. О, мой старший брат, о, мой брат, о, мой брат, о, мой брат. Вы слушали радиоспектакль «Ацеола. Вождь семинолов» по одноименному роману Майна Рида. Инсценировка Алексея Ханютина. Режиссер Надежда Киселева. Редактор Майя Крючкова. Роли исполняли Майн Рид, Евгений Вестник. Ацеола, Юрий Астафьев. Джордж Рейндольф, Авангард Леонтьев. Рингольд, Александр Дик. Виргиния, Евдокия Германова. Маюми, Елена Шанина. Генерал Томпсон, Борис Иванов. Хадж Ева, Анна Бари. Черный Джек, Игорь Охлупин. Желтый Джек, Леонид Каневский. Хикмен, Лев Дуров. Галахер, Александр Леньков. В эпизодах артисты Всеволод Абдулов, Александр Михайлов, Виктор Никитин, Виктор Гордеев, Рогволд Суховерко, Валентин Никулин, Лев Любецкий, Геннадий Сергеев. В сценах артисты московских театров. Музыка Владимира Романычева. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукорежиссер Алла Кутуева. Звукооператоры Ирина Воронова, Галина Зубкина, Галина Засимова, Галина Тимченко. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. На рассвете стих в небо ласково светит эта звезда. Значит, давно дома я не был, значит, направлю путь свой туда. Куда не иду я, где не приду я, вижу на небе эту звезду. Значит, дорогу дому найду я и обратно. обойду я злую беду.